Так он сказал, и ему, повинуясь, пустили другие разом 6 копий. Но сделала тщетным удар их Афина, в кость пролетевши, глубоко вонзилась в притолку гладкой двери одно, а другое в одну из дверных половинок втиснулось, третье воткнулось в дощатую стену, когда же всех женихами в них брошенных копий они избежали. Так, обратясь к своим, Одиссей хитроумный сказал им: «Очередь наша теперь. Приступите, товарищи, к делу, копья нацельте и бросьте в толпу женихов, уничтожить нас, замышляющих, прежде столь много обид нам нанесши». Так он сказал, и, прицелись, они медноострые копья кинули разом. И Димоптолема сразил многосильный сам Одиссей, Телемах Евриада, Филойтий Писандра, старый Евмей Свинопас поразил Элатопа. И разом все повалились они, скрежетанием стиснувши зубы. Прочие, к дальней стене отбежавши толпой и поспешно, вырвав из трупов кровавых вонзенные в недра их копья, снова их разом в противников метко прицели спустили. Снова Афина могучая сделала тщетным удар их. В кость полетевши глубоко вонзилась в притолку гладкой двери одно, а другое в одну из дверных половинок втиснулось, третье воткнулось в дощатую стену. Однако Амфимедон Телемаха поранил, вручную попавши кисть, пролетая копье, острием оцарапало кожу. Тронул плечо над щитом у Евмея, Ктесип длинноострый медью, копье же над ним, прошумев, водрузилось в землю. Стоя с боков Одиссея, ужасную полного думой, снова они в женихов неизбежные бросили копья. Евридаманта сразил Одиссей городов-сокрушитель. Амфимедон был пронзен Телемахом, Полип Свинопасом, метко нацелив копьем медноострым Филойтий, Ктесипу грудь просадил. И удачным ударом, хвалясь, он воскликнул: «Сын Полиферсов, лихой на обидные речи, теперь ты дерзкий язык свой уймешь от ругательств нахальных. Предайся в волю богов. Им одним подобает и слава, и сила. Я же тебя одарил здесь за ногу коровью, которой так благосклонно попотчевал ты Одиссея бродягу». Так говорил криворогих быков сторожитель Филойтий.